Глава 36. Силуэт за окном. Ирина тем временем спустилась в подвал с большой корзиной грязного белья. Экономка насобирала его по хозяйским спальням, но нести вниз сама почему-то не захотела. В цокольном этаже дома, помимо складских помещений, где Решетниковы хранили коллекцию антикварных древностей, была устроена небольшая прачечная. В тесной каморке стояла стиральная машина и сушилка для белья. Под потолком тянулись трубы отопления. Девушка не любила приходить сюда одна. Подвал казался ей жутким. Низкие потолки, длинный узкий коридор, тускло освещенный желтыми лампочками, закрепленными на стенах, двери по стенам. Здесь постоянно стоял затхлый запах какого-то старья. К тому же Муртазина с детства недолюбливала замкнутое пространство. Она еще не совсем отошла от ужасов вчерашней ночи и продолжала вздрагивать от любого шороха. Тайна запертой комнаты не шла у нее из головы. В подвале совсем не было окон, а толстые стены, казалось, глушили любой звук. Все производило на горничную неприятное впечатление. Но, с другой стороны, прятаться вдвоем здесь было совсем неплохо. Сами Решетниковы сюда почти не спускались. Вредная Эмма Викторовна тоже предпочитала лишний раз не ходить. А вот молодой садовник Сергей был совсем не прочь иногда заглянуть сюда, чтобы побыть с Ириной наедине. Едва девушка поставила корзину с бельем на крышку стиральной машины, сзади ее обхватили сильные руки. Ирина вздрогнула, с трудом сдержав крик. А садовник уткнулся носом в ее шею и громко засопел. «Сергей! Как же ты меня напугал!» «Да ладно тебе. Видела бы ты сейчас себя со стороны. У тебя был такой испуганный вид». «Ты как сюда попал? Я думала, ты работаешь в саду». «Решил устроить себе небольшой перерыв и спустился. Там только что дождь прошел. Какой смысл грязь месить? К тому же хозяев сейчас нет дома, так что не бойся. Нас тут никто не застукает». «А Эмма? Я ее только что видела наверху». «От ворот пару минут назад отъехала машина. Марат повез ее и бабку Зинаиду за какими-то покупками». «Так старая Мегера тоже уехала? И мы с тобой остались только вдвоем?» «Верно. Обожаю такие моменты. Можно представить, что весь этот огромный домище принадлежит нам двоим». «Ага. Пока Эмма Викторовна не разрушит твои иллюзии. Знал бы ты, как она меня достала». «Сколько ты здесь? Потерпи, привыкнешь. Она тетка неплохая, но только когда все идет так, как она хочет. Просто исполняй ее поручение, и Эмма перестанет к тебе цепляться из-за каждой мелочи». «Еще бы набраться сил. Эта тощая корга обращается со мной, как с какой-то беспородной шавкой. Пойди туда, принеси то, вымой это. Да еще все эти тайные недомолвки. Леди Макбет, чтобы ей пусто было». «Какие еще недомолвки?» «Сереж, ты меня любишь?» «Конечно». «Сделаешь для меня кое-что?» «А что именно?» «Не здесь. Пойдем на улицу, я тебе кое-что покажу. На втором этаже есть комната, которая всегда заперта. Знаешь о ней что-нибудь?» Понятия не имею. Меня на верхние этажи не пускают». «Вчера я слышала там какие-то звуки, и мне это не нравится. Там будто кто-то есть». «Смеешься?» «Посмотри на меня. По-твоему, мне сейчас до смеха?» Во дворе дома Решетниковых, недалеко от стены, рос гигантский раскидистый вяз. Его крона возвышалась над кровлей особняка. Ирина вывела Сергея из дома, подвела к дереву и посмотрела наверх. Окно тайной комнаты выходило во двор. Вчера она запомнила его расположение. Оно по-прежнему было закрыто длинными шторами, но не плотно. Так что, если взобраться по дереву, вполне можно заглянуть внутрь. Девушка показала на окно. «Видишь? Старуха Зинаида никого не пускает в эту комнату. Эмма тоже вечно меня от нее гоняет, причем толком ничего не может объяснить. Или не хочет. Мне интересно, что там хранится. Ты можешь взобраться на дерево и заглянуть внутрь? А если сфотографируешь на телефон, будет еще лучше». «Зачем тебе это нужно?» «Я хочу знать, что за страшную тайну они там от всех прячут. Просто посмотри, сфотографируй, а потом мне все расскажешь и покажешь». «Всего-то? И что мне за это будет?» «Все, что только пожелаешь». «Ладно, сейчас». Сергей подошел к дереву и начал карабкаться, цепляясь за толстые ветки и выступы коры. Вскоре Сергей оказался на уровне заветного окна и осторожно расположился на растущей рядом с карнизом ветке. Он дотянулся до окна и прижался носом к темному стеклу. «Ну что там?» «Плохо видно. Шкафы какие-то, мебель...» «Смотри получше!» Садовник прищурился, вглядываясь в темноту. Одновременно он нащупывал в кармане комбинезона сотовый телефон. В этот момент по ту сторону стекла что-то плавно сдвинулось с места. Тьма в тайной комнате словно ожила. Сергей испуганно вскрикнул и с треском рухнул вниз, ломая ветки. Пару секунд спустя он, охая от боли, растянулся на газоне. Ирина бросилась к нему. «Господи, ты живой?» «Частично. Черт. Вся жизнь перед глазами пронеслась, пока вниз летел». «Ничего не сломал?» «Да вроде бы нет». «Ну что же ты неуклюжий ты такой?» «Просто испугался. Не ожидал. А ты уверена, что старухи Зинаиды нет дома?» «Ты же сам сказал, что она уехала». «Точно». «Я не видела ее возвращения. А что?» «В этой комнате кто-то есть. Какая-то фигура в черном. Я плохо ее разглядел, но, кажется, она меня тоже заметила». Ирина похолодела. Они оба одновременно задрали головы вверх и взглянули на окно тайной комнаты. Шторы были плотно задернуты.